Глава 4. Хоторн, Калифорния. Неужели кто-то украл мою работу? Бред какой-то. Я неизвестный ученый. Я просто слишком умный парень, который страдал от этого всю сознательную жизнь. Маленький гений, который экстерном окончил школу в 13 лет. Но меня интересовало слишком многое, чтобы остановить свой выбор только на одной сфере деятельности. И мои родители, которые имеют по несколько ученых степеней в совершенно разных областях, только потакали моим желанием изучать все и сразу. В результате я настолько распылил свой ум, что потерял себя. К 25 годам я успел побывать в 6 ведущих университетах США только для того, чтобы сбежать оттуда. Ведь стоило только начать понимать одно, как мне срочно нужно было менять область деятельности. Вот этот спутник остался еще одним проектом, который мне наскучил. Я его даже не показывал никому. Больше 7 лет не вспоминал об этом, пока не раздался тот звонок. Так откуда Рик Нолан мог об этом узнать? Кто мог слить этот проект в сеть? Неужели родители? Но мы не общаемся уже несколько лет. Они благополучно живут в Праге, отойдя от науки, и все из-за меня. Это я по глупости нашел ошибку в работе отца, которой он посвятил всю свою жизнь. Я просто уничтожил смысл жизни самого дорогого мне человека. И он не смог меня простить. Но это бессмысленно. Отец никогда бы не сделал этого. А мама просто не разбирается в этой области. Она генетик, но с техникой общается на «вы». Даже если бы кто-то украл мой компьютер, даже если кто-то нашел эту работу, зачем ее публиковать от моего имени? Я, не задумываясь, набрал номер отца и только тогда вспомнил о разнице во времени. Сколько сейчас в Праге? Что сейчас? Утро или вечер? Я уже думал сбросить звонок, когда услышал хриплый и раздраженный голос папы. «Неужели решил принести свои извинения?» «Нет, я не считаю себя виноватым в том, что лучше тебя». «И зачем я это сказал? Я ведь даже так не думаю. Но мне всегда нужно было доказывать, что я стою его любви и гордости. И сам все это рушу. У меня важный вопрос к тебе. Это касается моего проекта по выведению малых спутников на низкую орбиту Земли. Ты помнишь? Очередной твой проект, который ты решил бездарно профукать в угоду новому капризу? Да. Не помню и не хочу ничего знать». И он сбросил вызов. Вот черт. Так всегда. «Марк, неужели тебе так сложно произнести слова «Прости, папа, я не хотел ломать твою мечту»?» «Но я действительно не хотел. Я чувствую вину, но только за то, что он не понимает того, что я на самом деле для него сделал. Я просто нашел ошибку, которая всю его модель холодной темной материи сводит на нет». Он так радовался, когда смог создать модель взаимодействия частиц темной материи с барионной материей, что не заметил главного. А я заметил и не стал молчать. Я не дал ему опозориться перед всем мировым сообществом, не дал ему выставить себя на посмешище. А он просто отказался от меня, заявив, что я самый неблагодарный человек в мире. Он просто вычеркнул меня из жизни. И больше всего мне было обидно, когда мама встала на его сторону. По ее словам, я не должен был вмешиваться в работу отца. Если я сам не могу достигнуть высот, то не надо ломать жизнь другим. Я бы никогда по доброй воле не стал звонить им, если бы мне срочно не нужно было узнать, как я получил место в корпорации Conquest X. Пока я искал номер мамы в записной книжке, где в основном были телефоны служб доставки, она позвонила мне сама. «Марк, я больше не хочу, чтобы ты звонил отцу. Ты сильно его расстроил, а он только-только начал приходить в себя после твоего эгоистичного поступка». Голос был резкий, злой, в нем не было ни капли любви. «Мам, прошу, не бросай трубку. Мне нужно только знать, что стало с моим компьютером, когда папа преподавал в МТИ. Это очень важно. Мы его отдали в церковь». Она, как и отец до этого, просто бросила трубку. От ее ответа мне ничуть не стало легче. «В церковь? Серьезно? Она точно сделала это назло мне. Иначе просто быть не может. Но вопрос о том, как все же мой проект оказался у главы Conquest X, остался открытым.